Шеви Зингер, Раб, кассета 6, вторая сторона. Он не был даже при ее погребении, не сказал даже кадиш на ее могиле. Глаза его сделались влажными. Он, Яков, ее убийца. Страсть — это разбойник. Страсть убивает, кричала в нем. Он вернулся в каморку и сел на топчан. Ребенка нельзя потерять, твердил он себе. Я должен его вырастить. Он должен знать, кто была его мать и как она ушла из жизни. Яков растянулся наряднее, накрылся рваным одеялом и задремал. Он лежал в забытии, словно больной. Боль от того, что с ним произошло, не ослабевала, а усиливалась. Лишь теперь он в полной мере ощутил свое горе, почувствовал, как велика его любовь к этой женщине, которая была по натуре так чиста, так праведна. Она была добра, умна, уступчива, набожна, без единой капли горечи. Даже во время самой страшной нужды и опасности она никогда его ни в чем не упрекала, всегда была терпелива и полна любви к нему. «За что это ей? За что?» — спрашивал себя Яков. «Сколько женщин рожают благополучно, а ей надо было умереть?» Яков мысленно сравнивал ее с праматерью Рахелью, женой праотца Иакова, которая умерла по дороге в Ефрат. «Самые любимые всегда умирают рано». Так оно, наверное, было испокон веков. Он было уснул, но тут же встрепенулся. Горе разбудило его. «Я был к ней недостаточно добр», — упрекал он себя. «Я не должен был допустить, чтобы она притворялась глухонемой и была вынуждена выслушивать от баб ругань и насмешки. Мне следовало уйти с ней на восток, куда-нибудь еще. Когда она была беременна, я слишком много времени уделял аренде. Не раз ночью она просила поговорить с ней еще немного, рассказать что-нибудь из Библии и Талмуда. Но я хотел спать». Случалось даже повздорить. Однажды в полугнева он обозвал ее Бжикихой. Она тогда залилась слезами. «О горе! Мы не умеем щадить тех, кого любим!» — рыдала внутри Якова. «До нас это доходит лишь тогда, когда уже слишком поздно. Если бы я хотя бы мог быть у ее могилы!» Дикая мысль пронеслась в его голове — выкопать из ямы ее тело и взять с собой. Он хотел смотреть еще и еще на ее лицо, даже на мертвое. У него была потребность говорить с ней, рассказывать ей, как велика его тоска. Посланец в разговоре, между прочим, сказал о том, что Якову надо будет жениться хотя бы для того, чтобы у ребенка была мать. Но от этой мысли у Якова по спине прошел холод и к горлу подступила тошнота. Он знал, что больше никогда не сможет приблизиться, пусть даже к самой прекрасной женщине. Да, наступил час расплаты. Якову не пришлось дожидаться ада. Он уже сейчас жарился на раскаленных углях, лежал на шипах, падал из снега в огонь и из огня в снег. Ангелы зла уже полосовали его тело жгучими розгами. «Ох, больно!» — стонал Яков. «Так и надо. Пусть болит». И его осенило, кем ему следует стать. Отшельником, который не ест мяса, не пьет вина, не спит на кровати. Он должен заплатить за свои грехи. Зимою окунаться в холодную воду, а летом валяться на жгучем и колючем, подставлять свое тело жаркому солнцу, отдавая его на съедение мухам и комарам. Всю свою жизнь с этого мгновения он посвятит покаянию. До последнего дыхания будет заклинать свои грехи и молить о прощении у Бога и у святой души, которую он замучил. Больше ему ничего не осталось делать. Быть может, такой образ жизни сократит его срок на постылой земле, и он сможет скорее вернуться к той, перед которой так бесконечно виноват. Когда наступили сумерки, Яков вышел на дорогу, ведущую в Пелицу. Поздним вечером он был там. Ставни повсюду были уже закрыты, городок спал. В небе сторожила почти полная луна, а подле нее дневным светом далекого мира сияла звезда. Пелицкие евреи уже построили кущи, покрыли их зелеными ветками. Изредка попадалась куща, еще не покрытая валежником, а то и недостроенная. Яков шел, и за ним сбоку следовала его тень. В руке у него была дубовая палка, в кармане нож, который дал ему паромщик Вацлав. Яков не собирался отдавать себя в руки драгунам или другим насильникам. Он готов был расправиться с тем, кто посягнет на его жизнь. Миновав базар, он очутился возле дома, в котором умерла Сара. В окнах было темным-темно. Значит, покойницу уже вынесли. Некоторое время Яков стоял перед дверью, охваченный мальчишеской робостью. У него было такое чувство, будто покойница находится в доме. Не тело ее и даже не душа, а нечто страшное, бесформенное, способное вызвать ужас даже у близкого человека. Он толкнул дверь, и она распахнулась. Комната при лунном освещении походила на сарай. Она была опустошена, забросана соломой, тряпьем. Как видно, труп обмывали тут же на месте. Унесено было все – одежды, вещи, даже горшки из печи. На кроватях валялись пустые сенники без простыней. На Якова дохнуло запахом гнилья и еще чего-то неприютного и удушающего. Точно мертвец, которого отсюда вынесли, был бы при жизни суровым, враждебным и оставил после себя лишь страх, от которого кровь стынет даже в жилах. Даже холод был здесь не осенний, а уже зимний. Что со мной происходит? Почему я ее боюсь? Она ведь мне ближе всего на свете, упрекал себя Яков. Дверь он оставил открытой, сердце его отчаянно колотилось, трудно было дышать. Он стал шарить в сеннике, но было ясно, что деньги, которые он там спрятал, вытащили. Воры. Тут же после Йом-Кипур. Наверное, это сделали погребальщики. Среди всех переживаний Якова охватил гнев. Очистили дом. Ограбленные сами становились грабителями. Хватая кто что может. Мир хапук кипело внутри него. Завтра вечером все они будут сидеть в кущах и приглашать в гости предков. Даже те несколько книг, которые были у него, исчезли. Нагим явился я из чрева матери, нагим и остался. Он вышел и поцеловал мезузу. «Будь свидетелем», — сказал он и зашагал по направлению к кладбищу. Еще издали он увидел могилу, свежий земляной холмик подаль от остальных могил. Забора могильщики еще не успели поставить. В холм воткнута дощечка, на которой чернилами написано «П.Н. Сара, дочь праотца Авраама. П.Н. по Нигбера, иврит. Здесь похоронена». Слезы заволокли глаза Якова. Здесь чуть глубже лежала она, Ванда, Сара, женщина, которую он так любил. Он хотел сказать кадиш, но у него сдавило горло, и не получилось ни слова. Больше он ничего не видел. Луна, казалось, погасла, и он сгибался, окутанный мраком. Он повалился, втиснул лицо в песок, касаясь лбом дощечки. «Сара, Сара, где ты?» — кричала внутри него. «Я здесь, возле тебя». Он выждал, словно надеясь услышать из земли ее голос. «Ах, если бы лежал здесь я, она пришла бы на мою могилу», — думал он. Его снова охватило желание откопать ее, погрузить свои руки в песок, искать ее тело, еще раз коснуться ее плеча, ее головы, ее шеи. Нельзя, нельзя, это безумие. Это осквернение покойника. Сдерживал он себя. «Отец в небесах, не хочу подняться. Пусть они положат меня рядом с ней». Он знал, что совершает грех. Он призывал на себя смерть. Все в нем жаждало умереть. «Хватит скитаться по этой долине слез. Все мои близкие там, а не здесь». Он позабыл о ребенке. Он лежал и ждал своего конца. На мгновение ему показалось, что силы его убывают. Ноги одервенели, мозг окаменел. Казалось, он погрузился в небытие. Но вот он очнулся. Нет, его мольба не была услышана. Он встал и забормотал снова кадиш. Он водворил на место поваленную дощечку. Мертвая молчала. Наверное, заговорить было не в ее власти. А может, она даже не знает, что он здесь. Яков стряхнул с лица землю. Он пятился, спиной прощаясь с земляным холмиком. Он хотел, как это сделал праотец Яков, положить камень на могилу своей любимой жены. Но камней здесь не было. Он побрел в город. Вот он поравнялся с молельным домом. Там горела свеча. Он отворил дверь и увидел старого еврея, сидящего над священной книгой. Яков знал его. Это был Реб Тови, тесть Бецалеля, торговца кожей. Из 8 детей у него осталась одна единственная жена Бецалеля. Он был родом из Калиша. Против света свечи лицо старика казалось землисто-черным. Борода его была темной и неопрятной. Капот задрался, как платье на беременной женщине. У старика была грыжа. Каждые несколько недель у него вываливались внутренности. Умела вправлять их только одна еврейка. Ему приходилось соглашаться, чтобы женщины возились с этим. И это было для него страшнее боли, вызываемой недугом. Теперь он сидел в ночи и учил Тору. «Уж он, конечно, не вор», — подумал Яков, — «он расплачивается за грехи других. Воров — меньшинство, а не большинство». Яков стоял и смотрел на старика, но тот не оглянулся. Он был глух и к тому же почти слеп. Он так близко пододвинул лицо книги, что чуть ли не касался веками букв. От него исходило тихое бормотание, не то с напевом, не то с плачем. «Если бы не такие, как он, от евреев бы, наверное, ничего не осталось», — подумал Яков. Яков помнил, кому отдали ребенка, но в ночной темноте трудно было отыскать домишко, в котором жила та молодая женщина. Ставни повсюду были закрыты. Якову показалось, что за несколько дней его отсутствия здесь произошла какая-то перемена. Притаившись, словно вор, он напряг слух в надежде услышать плач ребенка. После некоторого колебания Яков наконец решился постучать в дверь. Ведь не мог же он слоняться здесь целую ночь. Он нажал на щеколду, и дверь отворилась. При свете луны он увидел две кровати и две колыбели. Мужчина пробормотал что-то, женщина проснулась, заплакал ребенок. Мужчина сердито спросил: «Кто это там?» «Извините, это я, Яков, отец ребенка». Наступила напряженная тишина, даже ребенок перестал плакать. «Боже мой!» — воскликнула женщина. «Вас выпустили из тюрьмы?» — спросил мужчина. «Я сбежал. Я пришел за ребенком». Некоторое время все молчали. Потом женщина сказала: «Горе мне! Как вы возьмете среди ночи такую крошку? Малютку нельзя трогать, любой ветерок, и у меня нет выхода. Я должен сейчас же уходить. Эти злодеи разыскивают меня». «Засвети огонь», — сказала жена мужу, — «еще придерутся к нам. Поговаривают, что помещик хочет забрать ребенка к себе. Упаси Боже, чего только люди не творят». «Без разрешения общины я ребенка не отдам», — заявил мужчина. «Община дала его мне, и община пускай заберет. Я не обязан страдать из-за чужих детей. За труды я вам заплачу, вот золотой». «Речь идет не о трудах». Женщина накинула на себя платье, она подошла к печке и стала раздувать тлеющие угли, зажгла от них фитилек в плошке. Бледный свет упал на небеленные стены и на закопченный потолок. На двух скамьях, мясной и молочной, стояли горшки и миски. В квашне, покрытой тряпкой, бродило тесто. Повсюду валялись пеленки, мочалки, стоял ушат с помоями, а неподалеку, возле кровати, ночной горшок. В одной из люлек лежал ребенок постарше, тот, который только что плакал. Теперь он снова уснул. Во второй люльке, накрытой грязной подушкой, Яков увидел своего сына. Крохотного человечка, красного, с большим черепом, без волос, с бледными веками. Древняя печаль покоилась на личике, усталость тяжкого больного, как у матери перед агонией. Над бледным носиком, не оформившимся лбом, губами, которые чуть шевелились, витала тайна, неземная, подобная смерти. Якову стало жутко. Его душили слезы. Только теперь до него в полной мере дошло, что у него есть сын. Женщина встала по другую сторону люльки. «Куда вы денетесь таким птенцом?» «Все равно, что убить человека», — отозвался муж из постели. Он наполовину лежал, наполовину сидел в запятнанном талис-коттен. Талис-коттен — молельный талос, который всегда носит набожный еврей. В ермолке, покрытой перьями. На бороде и пейсах висели пушинки. В его черных глазах можно было прочесть мужскую разочарованность. Яков прекрасно знал, что муж и жена правы, но он понимал также, что если не возьмет ребенка сейчас, он его больше никогда в глаза не увидит. Он вспомнил свой сон и слова Сары и решил покончить с колебаниями. «Я буду с ним осторожен. Ночь теплая». «Не так уж тепло, под утро свежеет». «Не хочу своего сына отдавать помещику», — вырвалось у Якова. Стало тихо. На такой довод, видно, ответа не было. Яков положил на стол злотый. «Это за ваши труды. Я дал бы больше, но у меня все разворовали. Даже домашнюю утварь». Все знаю. Погребальное общество нагрело руки. Думали, что вы уже, упаси Боже, никогда не вернетесь. Все тащили, кроме нас, сказал муж. Хватали, что могли, кому не лень. Вынули деньги из сенника сразу после Йом-Кипура. Моя мать, царство и небесное, бывало говорила, не фастай, а и не ганвай, не постись и не воруй. Она нас учила, что чужое священно, сказала женщина. Вот у нас и хороший вид, отозвался мужчина. Куда вы пойдете с такой крошкой? Ну, я лучше не стану спрашивать. Женщина стала шарить по углам, нашла корзинку, послала в нее тряпку, застиранные пеленки, вложила туда ребенка, накрыла подушкой. Ребенок чуть всплакнул и умолк. Она сказала, «Ребенка надо кормить грудью каждые несколько часов. Я кого-нибудь найду». «Кого? Где?» «Ох, мама моя!» И женщина расплакалась, а потом вдруг спохватилась. «Подождите, я нацежу немного молока из груди. Где бутылочка?» Муж встал с кровати. Из-под рваной рубахи торчали тонкие ноги, кривые и волосатые. Он нашел и подал жене бутылочку. Одновременно с хозяевами проснулась и домашняя тварь. Потягивалась кошка, из-под печи доносились кудахтанье курицы. По стенам забегали тараканы. Из щели в полу выглянула мышь. Женщина, стоя лицом к стене, цедила из груди молоко. Ну вот она повернулась и подала Якову бутылочку, заткнутую тряпицей. Она показала ему, как вливать ребенку в ротик по капельке так, чтобы он, Боже упаси, не подавился. Яков знал, что рискует ребенком и собой, ведь с младенцем на руках, если на него нападут, он не сможет защищаться. Но не оставит же ему свою кровинку, единственного сына Сары, среди чужих и врагов. Если ему суждено жить, он выживет. Яков поблагодарил мужа и жену еще и еще раз, упомянул о долге, который может отплатить лишь Всевышний. Он вышел среди ночи и направился к лесу, держа путь на Вислу, к парому. Он шел и молился. Потом поднял взор к звездному небу. «Отец, чего ты хочешь?» И на уста ему навернулись слова. «Отпусти меня, и я чуть окрепну прежде, чем уйти и исчезнуть». Луна уже скрылась, в лесу стало темно. Яков шел по лесной тропинке, ступнями нащупывая дорогу, то и дело останавливаясь и прислушиваясь, жив ли младенец, кончиком языка он лизнул его лобик, не холодный ли. Яков за свою жизнь пережил немало горя, но никогда еще не страдал так, как в ту ночь. Он столько молился Богу, что губы его распухли. Он всецело отдался провидению, сознавая при этом, что так поступать не следует. Нельзя полагаться на чудеса, но другого выхода у него не было. Он переложил свое бремя на Бога. Ничего, кроме искры надежды, у него более не оставалось. Яков шагал и ногами будил спящий лес. Под его стопой ломались ветки, он наступал на мох, иглы, шишки. Птицы просыпались, зверьки шарахались в сторону. Яков боялся, как бы ветвь не зацепила корзинку и не поранила малютку. Он простер над ним свои руки, накрыл полой сюртука. Мало что могло случиться. Ему чудился вой волка. В этих лесах водились олени, дикие кабаны, медведи. Из-за пазухи у него торчала палка. Он взял ее, чтобы при случае дать отпор недоброму человеку или зверю. Его глаза привыкли к темноте. Он различал теперь все при свете одиночных звезд, которые прорывались сквозь лесную чащобу. Пусть, наконец, наступит день. Пусть засветит солнце. Не то просил, не то приказывал. Он сам ощущает двоякий смысл своих слов. Они еще означали «пусть придет избавление», «пусть наступит конец мрачному галуту». Ему следовало бы вести себя тихо, а он вслух произносил псалмы, разные изречения, молитвы и разговаривал с Господом на идыш. «Отец, хватит с меня. Вода подступает к горлу. Нет у меня больше сил переносить все эти испытания». Ни с того ни с сего ему захотелось петь. Начал он с мелодии, которую поют в Йом-Кипур перед молитвой «Да вознесется», и перешел к горскому напеву. Вдруг лес озарился ярким светом. Произошло это в одно мгновение, а не постепенно, как это бывает обычно в час восхода. Словно вспыхнул свет потустороннего мира. Но нет, это было солнце. Все птицы запели, защебетали разом. Стволы сосен воспламенились. Где-то вдалеке, в проеме деревьев, пылало зарево. До Якова не сразу дошло, что пламя — это солнце. Он взглянул на дитя. Оно дышало. Он присел и поднес к губам младенца бутылочку с молоком. Сначала он поморщился, не желая ничего другого, кроме груди, но вот стал сосать. Впервые за долгие недели Яков ощутил радость. Он еще не все потерял. У него остался сын Сары. Только бы ему добраться до Вислы, только бы переправиться с паромом на другой берег, а там уж найдется кто-нибудь, кто накормит его сына. Тут же он решил, что назовет его Вениамином, ведь малютка, как Вениамин, явился сыном печали. Прошло немного времени, Яков еще издали увидел пески над Вислой. Значит, он не сбился с пути. Все время он шел в сторону реки. Когда он вышел из леса, то парома не увидел, но угадал, куда следует идти. Река отсвечивала наполовину черным, наполовину багряным светом. Крупная птица летела вдоль реки. Временами она опускалась так низко, что краями крыльев задевала поверхность воды. Начинался новый день, новый рассвет, такой свежий и ясный, как во времена сотворения мира. Зеркальность реки, ее чистота и свет как бы перечеркнули все ужасы ночи, все мрачные мысли Якова. Даже смерть перед этой лучезарностью казалась вымыслом злого воображения. Ни небо, ни река, ни пески не были мертвы. Все живет — земля, солнце, каждый неодушевленный предмет. Великой жестокостью является вовсе не смерть, а муки. Какое место занимают они в творении Божьем? Могут ли солнце, пески или Висла страдать? Яков остановился и вгляделся в ребенка. Неужели он уже страдает? Да, на детском личике уже видны были следы мук. Но то еще не могло быть его страданиями. Якову представилось, что младенец страдает за другие, прежние поколения, а может, за будущие. Казалось, дитя пытается разрешить загадку блуждения душ во времени, когда его еще не было здесь, в этом мире. Над высоким лбом витали думы. Личико морщилось, губки что-то вычисляли. «Он еще не здесь, не здесь», — говорил себе Яков. «У него еще счеты с какой-то формой прежнего его существования». Яков забормотал. «И когда я пришел из Падана, умерла у меня Рахиль в земле Ханаанской, по дороге, не дойдя до Ефрата». Его также зовут Иаковом. И у него на чужбине умерла любимая женщина, дочь язычника. Ее также похоронили, можно сказать, на дороге. У него тоже остался ребенок. Он тоже пересекает реку, имея лишь посох в руке. За ним также гонится Исав. Все осталось, как было. Древняя любовь, древняя боль. Возможно, пройдут еще 4000 лет, и где-нибудь вдоль другой реки будет шагать другой Яков, у которого умрет другая Рахиль. Или, кто знает, может быть, это все тот же Яков и все та же Рахиль. Но избавление все же должно прийти. Вечно так продолжаться не может. Яков воздел взор к небу. «Веди, Боже, веди. Это твой мир». Часть 3. Возвращение. Прошло около 20 лет. Пелица разрослась, стала городом. Помещика Пелицкого и жены его Терезы давно уже не было в живых. Город принадлежал сыну одного из его кредиторов, который, выиграв долголетний судебный процесс, получил поместье. Пелицкий осуществил то, что постоянно грозился сделать – повесился. Сразу после его смерти вдова его пустилась в авантюру с каким-то обедневшим шляхтичем, отдав ему последнее. Но в один прекрасный день тот сбежал. Тереза впала в меланхолию, заперлась в своем замке на мансарде и с тех пор больше нигде не появлялась. Она стала больной и тощей. Все ее родственницы-проживалки разбежались. Новый помещик, хозяйничавший теперь в поместье, послал людей, чтобы выгнать вдову из замка, но ее нашли мертвую, окруженную кошками. Тереза в последние годы держала у себя кошек. Среди крестьян рассказывали, что хотя она пролежала мертвой несколько дней и тело уже начало гнить, голодные кошки не дотронулись до нее, как видно, звери остаются благодарны тому, кто им делает добро. Замок перестроили. Теперь он принадлежал молодому помещику, который редко появлялся в усадьбе, живя годами в Варшаве или за границей. Эконом воровал. Младший зять Гершуна держал аренду. Он шел мошеннической дорогой своего тестя. Далее. Большинство евреев также были бедняками. И все же город вырос. В Пилице поселились нееврейские ремесленники, конкурирующие с еврейскими. Священники посылали ходатаев к королю с просьбой лишить евреев старых привилегий. Но когда отнимали у еврея одни способы заработка, он находил другие. Евреи добывали живицу из древесины, переправляли лес через Вислу в Данцинг, гнали спирт, варили пиво, мед, ткали материю, дубили кожи, даже торговлей рудой и чем только нет. Несмотря на то, что москаль точил свой меч, а из степи при каждой возможности нападал казак, в промежутках между набегами евреи закупали польские изделия. Еврейские коммерсанты давали деньги в кредит, вели дела с русскими и с пруссаками, с богемией и даже с далекой Италией. У евреев были банки в Данцинге, Кракове, Варшаве, Праге, Падуе, Лейпциге. Еврейские банкиры не чванились, и у них не было излишних расходов. Еврейский банкир держал свой капитал в торбе за пазухой. Он сидел в молельном доме и учил Тору, но когда кому-нибудь давал письмо со своей подписью, по нему можно было получить деньги в Париже и Амстердаме. Во времена Сабатая Цеви и позднее, когда он надел феску и стал магометанином, в Пилице кипела вражда. Община предала эту секту анафеме, но секта, в свою очередь, предала анафеме раввина и семерых отцов города. Дело дошло до доносов и побоев. Среди приверженцев Сабатая Цеви нашлись такие, которые сдирали крыши с домов, складывали все добро в сундуки и бочки и готовились к алие на израильскую землю. Часть ударилась в кабалу, пытаясь добыть из стены вино и создать живых голубей, как их сказано в книге Бытия. Часть же перестала соблюдать законы, ссылаясь на статью, в которой говорится о том, что якобы Тора для евреев больше не действительна. Некоторые, козыряя в свое оправдание словами из Библии «И буду я с вами в вашей нечистоплотности», всячески опускались нравственно. В Пилице был один маламед, который доводил себя до такой болезненной экзальтации, что во время молитвы, стоя в талисе и тфилин, воображал, что совокупляется с женщиной и проливал свое мужское семя. У порочной секты это считалось достоинством. Через некоторое время большинство евреев спохватилось, что сатана заманил их в сети, и они отвернулись от лжемессии. Но оставались такие, которые продолжали заблуждаться. Они встречались тайком в чужих городах на ярмарках. Был целый ряд примет, по которым сектанты узнавали друг друга. На полях священных книг и даже на кромках материи, продающейся в лавках, писали инициалы «С.Ц.». Носили амулеты, изготовленные Сабатаем Цеви и его компанией. Все они верили, что Сабатай Цеви еще вернется и будет строить Иерусалим. А пока что в делах они держались вместе, давали друг другу заработать, роднились посредством браков, один на другом оказывали друг другу услуги и сообща преследовали врагов Сабатая Цеви и ставили на их пути всяческие преграды. Когда одного из них обвиняли в жульничестве, все остальные свидетельствовали, что человек этот честный, и сваливали вину на кого-нибудь из враждебного лагеря. Все они вскоре разбогатели. Встречаясь между собой, единомышленники смеялись над правоверными, над тем, как легко те дают себя обмануть и запутать. Город разрастался, росло и кладбище, его границы приблизились к месту, где покоился прах Сары. Мнения в общине разделились. Одни говорили, что прах Сары надо выкопать и захоронить где-нибудь в другом месте, так как по закону она была не еврейкой. Хоронить рядом с ней благочестивых покойников – преступление. Другие считали, что откапывать прах не полагается и что это может навлечь беду. Да и дощечка давно потерялась, холмик сравнялся с землей и толком уже не знали, где искать останки. Порешили, что как оно и есть, так оно и ладно. А кладбище все увеличивалось. Со временем о Саре забыли. Так бывает в новых городах, где нет ни книги записи, ни тех древних стариков, которые ведут счет времени и событий. Мало кто помнил даже Якова. Многие из первых горожан поумирали. Появились новые хозяева. Город уже имел каменную синагогу, молельный дом, богадельню, гостиницу и даже общественную уборную, куда ходили те, которые совестились справлять нужду возле дома. Напротив кладбища в сторожке жил могильщик Рэб Эбер. В один прекрасный день, в месяц Ав, на кладбище появился высокий еврей с седой бородой, в белом халате, в белом колпаке и в сандалиях на босу ногу. За спиной пришельца была сумка, в правой руке – посох. У него был вид нищего, но не из здешних мест. Чресла его были опоясаны не веревкой, а широким кушаком, какой бывает у посланцев земли израильской. Он бродил среди могил, искал, вглядывался, наклонялся. Эбер смотрел из маленького окошка своего домика и недоумевал, что здесь на кладбище надо этому человеку, кого он ищет. Поселение молодое, праведники здесь не покоятся. Вскоре Эбер вышел к нему. «Кого вы здесь ищете? Я могильщик». «Вот как?» Здесь когда-то была могила женщины, принявшей еврейство, Сары, дочери Авраама, праотца нашего. Ее похоронили в отдалении. Но я вижу, что кладбище расширилось. Обращенное в еврейство, здесь у нее был надгробный камень? Нет, дощечка. Когда это было? 20 лет тому назад. Я тут всего 6 лет. Кем она вам приходилась? Родственницей? Это моя жена. Разве в Польше разрешалось переходить в еврейство? У нее была еврейская душа. Не знаю, все заросло лебедой. Недавно еще кусок поля забрали под кладбище. Весь город постился. Яков еще немного побродил по кладбищу. Он шарил посохом и точно принюхивался к земле. Стали спускаться сумерки, он направился в городок. Яков огляделся по сторонам и в изумлении остановился. Это была другая пилица, другие люди. Он увидел синагогу и вошел. В подсвечнике мерцала единственная поминальная свеча. Над столиком возвышались полки с книгами. Яков достал книгу, открыл ее, закрыл, поцеловал переплет, поставил на место. Вот он достал другую книгу, уселся с ней. Он приехал сюда из Эрец-Исраэль, чтобы перевезти туда прах Сары, но праха больше не было. Сын ее и его, Беньямин Элиезер, теперь глава Ишибота в Цфате. Яков ему никогда ни словом не обмолвился, кто его мать. Бывает такая правда, которую надо скрывать. Зачем будоражить нетронутую душу? Беньямин Элиезер обладал незаурядными способностями. К 13 годам он взялся за кабалу. Это было во времена Сабатая Цеви, да будь он проклят, и отец с сыном оба попали под влияние этого лжемессии. Посланец, которого Яков встретил тогда на пароме, стал одним из приверженцев Сабатая и на старости лет надел феску. Через что только Яков не прошел за эти 20 лет. Долгие недели он качался с грудным младенцем на пароходе, пока на них не напали пираты. Добрую половину пассажиров они убили и потопили на его глазах. Ребенок страдал от искусственного кормления и чуть не умер, но Якову приснилась Сара и подсказала спасительное средство. Сам Яков сильно болел. Потом какой-то турок взвел на него поклеп, и капитан хотел Якова повесить. На море разразилась буря, и судно 3 дня лежало на боку. В Иерусалиме, где потом жил Яков, свирепствовал голод. Не хватало даже питьевой воды. Эпидемии следовали одна за другой. Яков присутствовал при том, как выгнали из Иерусалима Сабатая Цви, был знаком с Натаном из Газы и Самуилом Приму. Он пользовался их амулетами, ел в пост 9 ава и в 17-й день месяца Тамуза. Еще немного, и он бы вместе с остальными надел феску. Сколько произошло с Яковом чудес, об этом знает лишь Господь. Все то, что он пережил и собственными глазами перевидел, невозможно было бы пересказать за 7 дней и 7 ночей. Как он страдал, когда ему стало ясно, что он опустился в предисподнюю, и каким пыткам он подверг себя за это, трудно описать. И дорога сюда, в Польшу, была для него далеко не проста. Как сказано, ни одного мгновения без злоключения. Каждый день был им пережит благодаря чуду. То, что Бениамин Элиезер был к 20 годам, глава Ишибота, зятем раввина и отцом 3 детей, было особой милостью неба. Там, наверху, не было угодно, чтобы Яков погиб, не выйдя из заблуждения, и чтобы после него и Сары не осталось потомства. Но то, что могила Сары исчезла, и поездка оказалась напрасной, это для Якова удар. У него была мечта перехоронить Сару на Гара-Зейтим. Гара-Зейтим – масляничная гора в Иерусалиме, где расположено старинное кладбище. И рядом с ней приготовить место для себя. Он надеялся, что со смертью кончится разлука, которая суждена была им при жизни, и он сможет быть подле нее. Но, надо верить, Всевышний знает, что творит. Чем Яков становился старше, тем явственнее он это видел. Есть бодрствующее око, рука, которая ведет. Даже грех, каждое заблуждение имеет свой смысл. Даже эта история с Абатаем Цеви не напрасная. Прежде чем уроженицы наступают настоящие схватки, бывают ложные. На своем пути возвращения Святой Земли в Польшу через турецкие страны Яков постиг многое такое, чего не понимал раньше. В каждом поколении исчезают племена. У каждого поколения имеется своя чернь, которая хочет вернуться в Египет. Каждое поколение – это поколение в пустыне. У каждого поколения есть свои разведчики, свой Самсон-богатырь, свой Авимелех, сын Иерубала. И у каждого поколения есть такие свои Итро и Руфь. Листья опадают, но ветви остаются. Ветви ломаются, но ствол остается на корню. Каждая страна на своем счету имеет потерянных сынов Израилевых. Каждое племя вбирает в себя и чужих. Люди, как и растения, отцветают и вянут. Итог подводится на небесах. В конечном счете каждый несет ответственность лишь за самого себя. За время, что Яков принадлежал к секте, его не раз пытались женить. За него хотели выйти замуж богатые и знатные женщины. Чувственность никогда не покидала его, но внутренний голос, с которым не смогла сравниться никакая страсть, кричал «нет». Впоследствии, когда он порвал секты, уговаривали его и раввины, и каббалисты, доказывая по законам Талмуда и Каббалы, что ему необходимо согласиться на брак. Но даже когда его уста отвечали «да», внутренний голос твердил «нет». Часто ему казалось, что Сара по-прежнему с ним. Он обращался к ней, и она ему отвечала. Она сопровождала его на развалинах и на святых могилах, предостерегала от возможных опасностей, давала советы, как воспитывать Бениамина. Когда он ставил на огонь что-нибудь варить, она напоминала ему, что пора подойти к кастрюле. Как можно рассказывать о подобных вещах? Его сочли бы сумасшедшим или приняли бы за того, кто соприкасается с нечистой силой. Очевидно, тайны, которые сердце не может доверить устам, есть у каждого. Он читал священную книгу и раскачивался. Какое счастье, что повсюду есть молельные дома и священные книги. Яков никогда не забывал те 4 года, когда он должен был черпать лишь из своей памяти. Его любовь к книгам с годами росла. Нередко, когда его сватали, ему хотелось ответить «Тора, вот моя жена». Не приходило дня, чтобы он не прочел несколько глав Библии. Мидраш он проштудировал не один раз. Даже когда он принадлежал к последователям Сабатая Цеви, его не покидала любовь к Торе. Он питался псалмами и ощущал в них несравненный вкус манны небесной. Он наслаждался книгой царя Соломона, упивался мишной и непрестанно молился. Как это было неудивительно, все то, что он учил, Он еще переводил Саре на еврейский или на польский, как будто она сидела с ним рядом. Когда он плыл на пароходе, он мысленно указывал ей на каждую рыбу, которая выныривала из воды, на каждый островок, на каждую звезду в небе. «Смотри, Сара, гляди, дивись чудесам Всевышнего». Он бродил вместе с ней среди исмаилитов в пустынях, где проходят караваны с верблюдами. Сара была его защитой, и с ним не приключилось ничего худого. Арабы с дикими глазами и ножами за поясом угощали его финиками, фигами, рожками, давали ему ночлег. Сколько раз, гуляя, он натыкался на ядовитых змей, но они проползали стороной, буквально, как сказано, «Ты будешь шагать по львам и змеям». Однако зачем он проделал этот долгий путь, если не может взять с собой в Эрец-Исраэль останки Сары? Сын его, Бениамин Элиезер, отговаривал его от этой поездки. Мистики, с которыми Яков сблизился за последние годы, твердили, что каждая еврейская душа должна теперь оставаться на земле обетованной. Наступает конец родовым мукам. Было знамение, что приближаются Гог и Магог. С тяжелым обвинением перед небесным судом выступил сатана. Злые духи выходили из себя вон, стараясь перетянуть в свою сторону чашу весов справедливости. Правитель Эдема затевал жестокое сражение. Асмодей, Лилит, любой черт, любой бес лаял, шипел, брызгал слюной. Библейский змей вел за собой полчища псов, присмыкающихся, коршунов, вел их на Борцу, где должна была произойти последняя резня. Силы, которые должны были принести избавление, не имели права пренебречь ни одним праведным евреем, ни одним благословением, ни одной молитвой. Яков нужен был там, а не здесь. Более того, сама Сара отговаривала его. Она говорила: «Зачем перевозить мой прах, когда вот-вот настанут времена воскрешения из мертвых?» Но впервые за 20 лет он не посчитался с ее желанием. Им управляла сила извне, которую он не мог преодолеть. Для Якова все было потеряно, но он цеплялся за книги. Он уже давно отчаялся как в мире земном, так и в загробном. Он служил Всевышнему без какой-либо надежды на вознаграждение, готовясь к пламени ада. В молельном доме под вечер собрался народ. Все приветствовали гостя. Его стали расспрашивать, откуда он, и он отвечал: «Сейчас я приехал из Эрец-Исраэль, но когда-то я жил здесь, в Пилице». «Как вас зовут?» «Яков». «Меня называли Яковом Меламедом или Яковом Немой Сары». Молодежь и пришлые не знали, но некоторые старые, давно осевшие здесь евреи, помнили. В молельном доме стало шумно. Муж женщины, которая кормила младенца грудью первые несколько дней, также был здесь. Он обхватил голову руками и стал раскачиваться. Затем он побежал сообщить жене. Она вошла в молельный дом к мужчинам, накрыв голову платком, и разразилась плачем, перемежая его восклицаниями. «Дорогой человек, я думала о вас каждый день. Как поживает дитя? Как поживает ребенок?» Ребенок стал главой Ишибота в Иерусалиме. Он отец троих детей. «Если я до этого дожила, есть Бог на земле». Женщина снова зарыдала. Кантор еле унял народ на время вечерней молитвы, но потом снова поднялся шум. Якова помнили немногие, но многие слыхали про него и про его немую жену. Историю о том, как он вырвался из рук драгун и явился среди ночи, чтобы забрать своего ребенка, в окружающих местечках передавали из уст в уста. Во времена, когда приверженцы Сабатая Цви верховодили в Пилице, вновь вспомнили о Якове и немой Саре. Страница 249 стороны. Домотайте, пожалуйста, кассету до конца и вложите обратно в упаковку. Спасибо.